Мелких духов видят многие, а некоторые даже ухитряются договариваться с ними. Вижу и я, но договориться не в состоянии. Не хватает силы, чтобы припугнуть или вознаградить примитивных тварюшек. На острове их мало, а на материке прямо-таки кишат. В основном полупрозрачная студенистая мелочь, похожая на крохотных летающих медуз. Реже, неправильно светящиеся животные, растения и насекомые. Договорюсь, проскрежетал змей задумчиво и обернулся лысым молодым парнем в обтягивающих шортах из паучьего шелка. «Водка потребуется», — уже нормальным голосом сказал он, «духи там с незамысловатыми желаниями. Украшения какие-то может, артефакты простенькие. Не знаю точно, пробовать надо. Без них никак», — почесал грязную шею Соколов. «Можно, как нельзя», — пожал узкими плечами Полос, «это просто какая-никакая». Но гарантия хорошего к нам отношения, ну и наоборот, соответственно, на техподдержку договориться сможешь, влезаю в разговор я, движимый неутолимым любопытством. Техподдержка, хе, можно, чего нельзя, они там безмозглые почти, но что-то понять все равно можно, и договориться. Полоза снабдили водкой и украшениями, сделанными буквально на коленке, и каменный дух нырнул под землю, колодец прямо в доме, ради безопасности, мало ли. Придется сесть в осаду, без воды много не высидишь. Чешуйки слюды дайте, сказал он, вынырнув через полчаса. Искомое тут же доставили, и земляной дух нырнул под землю. В каменные блоки впаять чешуйки слюды. Все, все, ничего больше. Хер его знает, но духи эти прямо-таки тащатся от слюды. Вроде как зеркальце для аборигенов, только с оттенком мистики. Змея ощутимо вело после длительного общения с мелкими тупыми духами. Лечение известное. Стакан с алкоголем и сон, не наркота. Шаманские практики с мухоморами потихонечку уходят в прошлое. Чтобы с двух сторон слюда в стенках колодца была, тогда с одной стороны будут духи земли стенки укреплять, а с другой, духи воды чистить камни и воду. Тусовка у них там будет, хе. Все, народ, меня не кантовать. Колодец, без меня. Кошусь на Валерна, преисполненного чувством собственной важности. Бывший строитель выглядит как помесь цверга неизвестно с кем, но таким же мелким и куда более страшненьким. Цверги, при всей их непривычной внешности, вполне гармоничны, а если приглядеться, то и почти симпатичны. Валеран же, впрочем, он и человеком был страшненьким, весь корявый какой-то, скрученный, похож на жертву пьяного зачатия, и не исключено, что так оно и есть. Зато специалист, единственный пока представитель общины, способный не просто чувствовать родную стихию, но и филигранно с ней работать. Валеран может не просто вырезать силой ровную каменную плиту из крупной глыбы, но и сформировать ее из мелких камней. При том, что немаловажно, почти любого размера и формы. В экспедицию бывший разнорабочий попал едва ли не в последний момент, как боевая единица ценности не представляет абсолютно. Впрочем, ему под джунглем с копьем наперевес бегать и не требуется. Хаем, как и мне, напитывай, понизив для важности голос. Валеран отодвинулся от плиты, встав с мшистого камня, служащего табуретом, делаю несколько шагов и проверяю узор на плите, выискивая мелкие огрехи. Растешь, хвалю строителя, на что тот надувается забавно, становясь похожим на промежуточное звено между жабой и человеком, того и глядишь, сам артефакты начнешь лепить из камня. Чего ж, дело-то несложное, важно отозвался тот, закладывая за пояс тонкие руки с несоразмерно большими кистями. Давлю улыбку, да и не один я. Валеран и человеком-то не отличался умом и сообразительность, но самолюбие. Потрафить ему, впрочем, несложно, так что пусть важничает. Тронув силой завитушки рун, углубляю их и отхожу в сторону. Каменная плита, повинуясь взглядам псиоников, медленно взмывает вверх, став частью крыши. Псионики, стихийники, как стали видеть потоки силы, так и пошли различия. Некоторые маги оказались не магами вовсе, а псиониками. Вроде бы точно так же могут манипулировать предметами, заставляя их порхать вокруг себя, а нет, не воздушные потоки, а левитация. Не маги огня, а пирокинез. Разница, откровенно говоря, понятна местами только исследователям, но она есть. В теории эта разница должна как-то помочь сперва понять природу силы, а затем и лучше научиться управлять ей. Левей, левей. Командует бегающий по верху форта Анвар, ставь. Саша, давай сюда, уже, уже, привычно бурчу. Вот что за привычка у человека, включать начальника даже в случаях, когда это нахрен не нужно. Нормально встала, ток силы хороший, соединение прошло. «Глиптодоны!» — крикнул стоящий на часах Чагин. «Володя позавчера потерял кисть левой руки, так пока новая отрастет. Вроде как больничный, еще дня на три, небольшое стадо вышло к реке, метров 500 ниже по течению. Эх, потер руки Валерон, поедим супца черепахового. Такой рецептик помню, очумеете. Это не, начал было драконит Валентин Андреевич». Но обреченно махнул четырехпалой рукой. Объяснять, что местная живность только напоминает пресловутого глиптодона из детской энциклопедии о динозаврах, и что это не черепаха, а предок броненосца, он уже устал. Панцирь есть, черепаха, вытянутое тело с бугристой шкурой, живет в реке, крокодил. К реке бодрой трусцой отправилась охотничья партия во главе с Юрием Ивановичем, а по лагерю разлилось предвкушение вкусного обеда. Глиптодон – это а, да что там объяснять. Теплый ветерок прошелся вокруг форта и обернулся усталым драконом с потускневшей чешуей. С собой дядя Саша привез часть из искательской партии, работавшую у дальней скалы. Образцы привезли такие, что, соскочивший с дракона кобальт закатил глаза, попирая ногой объемистые баулы. Сказка, а не образцы. Что такое? Ну да, я в каждой бочке затычка, куда деваться? Видовая особенность у меня, как выяснилось, любопытство. А будучи одновременно старшим медиком экспедиции и единственным артефактором, из лагеря меня не выпускают в принципе, ибо нифиг, как выразился дядя Саша. Херас 2 в следующую экспедицию заманит. Кочергин выглядит усталым, работа груза такси его страшно утомляет. Массовое перемещение нас через реку, понты чистой воды, как удалось подслушать, авторитет поднимал. На поднятие авторитета ушла Туева куча энергии, 2 дня дракон был нетрудоспособен, а тут народа поменьше, зато расстояние не в пример больше. Что, важно переспросил кобальт, металлургический комбинат строить будем, иди ты. Я аж сел от такой новости, поджав под себя босую ногу. Сам, ладно, будем или не будем, это вилами на воде, но возможности есть. Такая подборочка руд. Сказка. И все рядом, главное, так рядом, что все принципы геологической науки нарушаются. Оно нам надо, мелькает где-то в глубине, но вслух высказывать не спешу. Свергизаводчане не мыслят себя без промышленности, не задаваясь вопросами, нужна ли нам вообще эта промышленность. Нефтехимия и примитивная металлургия, вкупе с проклюнувшейся магией и псионикой с лихвой удовлетворяют большую часть наших нужд. Делаем мыло, стиральные порошки и моющие средства. Есть напалм и горючее, начали лить пластмассы. Теперь вот металлургический комбинат, здорово. А, зачем, мыльно-рыльные, ладно, а пластмассы-то зачем? Металлургический прокат в большом количестве, не та у нас цивилизация, нет нужды в рельсах, арматуре, швеллерах и прочем. Та же история со станочным парком, сделать-то можно, но, зачем, что на них производить и для кого? Впрочем, чего это я, на перспективу заводчане работают, да и непосредственно здесь и сейчас польза от них есть, хотят комбинат строить, пусть, может и наладит что-то такое, техномагическое. Солнце спряталось, поднялся ветерок и температура резко упала градусов на 15, да чего же поганый климат. Валерон, тут же отозвался колдующий с ним на пару у очага Анвар, ты в горах не бывал? Да, вышел, солнце, в футболке идешь, солнце ушло, ветер поднялся, так через 5 минут за пуховиком вернешься, вот влажности такой нет, да, начался дождь, секущие его струи быстро стали ледяными и температура снова понизилась, сплюнув, надеваю сплетенное из травы понча и соломенную шляпу, простуда мне ныне не грозит, но приятнее от этого погода не становится, уходить в помещение смысла нет, никто ничего не скажет. Но чем быстрее мы закончим работу над фортом, тем быстрее закончится эта гребаная экспедиция, задолбавшая меня за неделю. Часть 2. Некоторые животные равнее других. Глава 9. Крупная коричневая гусеница прошествовала по висящим на ветке шортам и остановилась, приподняв красную головку с золотистыми рожками. На светло-серебристом паучьем шелке она смотрелась драгоценным украшением, и я невольно залюбовался. Медитативное состояние прервало громкое урчание в желудке и последовавший за ним болезненный спазм, сопровождающийся звучным выхлопом. Травки, выплевываю сквозь зубы. Ну, Валерон, ну, сука, для аппетита. Диверсия получилась масштабная, отведавшие черепахового супчика авторства бывшего строителя рассеялись по окрестностям. Выкопанный заранее сортир на 4 посадочных места не справился с повышенной нагрузкой, и члены экспедиции обильно удобряют землю в окрестностях лагеря. Как медик, я должен проверять продукты, и ведь проверил же. Нормальное качественное мясо без признаков паразитов, одобренные нашими биологами травы и коренья. И Валерон, недоумок, решивший добавить травку, показавшуюся знакомой. У него на огороде похожая росла, а, похожая, блять, хорошо еще, не ядовитая оказалась, а всего лишь сильнейшим слабительным. Даже не понимает, что нахуй вертел, абсос. Потравить так мог весь отряд, с благими, мать его, намерениями. Дядя Саша, не пострадавший от диверсии, сразу переправил недоумка на остров, от греха подальше. А я вот, как не проследивший и не обеспечивший, остался крайним. Даже срать приходится подальше от лагеря, пренебрегая безопасностью и здравым смыслом. Ибо угрозы от других засранцев прозвучали уж очень замысловатые. Фраза «обвалять в говне» запомнилась особенно. В ближайшие пару дней появляться в расположении нет никакого желания. Обидно. Я, значит, не проследил и не обеспечил. Согласен, виноват, нужно было не подпускать этого сраного кулинара к готовке. Но, блять, почему нет претензий к дяде Саше, который приволок недоумка под личную ответственность? Изначально ведь договаривались брать только тех, кто прошел подготовку в отряде. Стремно выкатить претензии к дракону. Анвар в готовке участвовал, пусть и не суп, делал жаркое по соседству. Тоже никаких, почти никаких обвинений. Ибо могуч, мускулист, брутален и является одним из авторитетных волков общины. Тронешь, получишь проблемы со всей стаей. Бедного маленького енотика крайним назначили. Ну, суки, подойдете вы после экспедиции ко мне за артефактами. Сейчас, ладно, обязан делать, как член отряда. А потом, для вас лично очередь будет, как на квартиры в Советском Союзе. На годы. Не месть, ладно, месть тоже, но в первую очередь здравый смысл. Раз позволишь так вытереть о себя ноги, два, и вот твое место у двери, в качестве коврика. Хер делать, силой свои интересы отстаивать не могу, отойти в сторону тоже не выйдет. Это как в маленькой деревне, хочешь ты или нет, но круг общения у тебя очень ограниченный, негде другой взять. Так что буду строить, а манипулировать буду, и... Размышление прервал очередной спазм, но уже не столь болезненный. Пару часов спустя, так и не одевая пока шорты, спустился по веткам к реке и вымыл руки, а потом и весь вымылся. Возвращаться в лагерь не хочется, и я всерьез задумался о том, чтобы заночевать в джунглях по соседству. «Возвращайся», — сказал Чагин, возникнув рядом в насекомой форме. «Ребята отошли уже». Явился отравитель, вяло поинтересовался бледноватый Соколов. «Мы уж думали, ночевать там решишься». Независимо пожимаю плечами, дескать, а что такого? Страх перед джунглями у меня потихонечку уходит. Появились какие-то знания, и что важнее, понимание природы. Вроде как чувствую, но не спешу пока хвалиться достижением. С недавних пор могу ощутить себя вроде как частью леса, крохотной такой частью и очень ненадолго, но в эти мгновения чувствую его настолько хорошо, что потом, когда момент озарения уходит, просто знаю, где растут спелые сочные фрукты, притаились под корой вкусные жирные личинки или дремлет на ветке опасная для меня змея. Обойти затаившихся хищников или отыскать безопасный ночлег уже не кажется чем-то невозможным. Но выкладывать такой козырь пропало всякое желание. Безопасность экспедиции от меня не зависит, а знать, что я могу теперь пройти и уйти в джунгли и жить там, именно жить, а не выживать, лишнее это. Как-то не выходит у нас построение коммунистической общины, где человек человеку брат. «Рук не хватает», — заявил подошедший Игнат Федорович, сердито шевеля большими, покрытыми жесткой щетинкой ушами. «Ты нам нужен, ты нужен родине», — хохотнул кто-то из строителей, слушающих разговор. Шарахнув шутника слабым электрическим разрядом, кобальт уставился на меня. От него отчетливо пахло смесью сырой земли и горелой проводки, естественный запах вида, уже переставший удивлять. «Ну так как, с Соколовым я договорился». Форт в Черне готов, доводкой будут заниматься будущие жильцы. Какие это? Неприятно удивляюсь заявлению. Не в курсе, расселять будем островитян, слышал небось, сколько там разговоров про самостийность. Вот, отделяться окончательно желающих мало, а вот так, на особицу, но не слишком далеко, многие хотят, чтоб под крылышко в случае серьезной опасности, но не делиться ништяками. Игры в демократию закончились, значит, бормочу негромко, советоваться перестали, теперь просто оповещайте о своих решениях. Саш, зеленоватая физиономия бывшего инженера-строителя скривилась, тебя понимаю, но и ты пойми, сейчас у нас времена военного коммунизма по факту. Наладим быт, расселим недовольных с острова, тогда и о демократии можно будет вспомнить. Успеем, вспомнить-то, с насмешкой гляжу на Федоровича, ладно, что там от меня нужно, артефакты очередные, руки, чего, на всякий случай прячу их за спину, опасливо отодвигаясь, не то чтобы боюсь, но опасаюсь. Есть у нас любители экспериментов в стиле Менгеле, пока на себе и на добровольцах, коих, как ни странно, с избытком. Ну там, какой электрический разряд без ущерба для себя выдержит волк-оборотень, как быстро отрастет отгрызенный палец у драконида. Не в этом, морщится кобальт под смешки, лаборантов не хватает. То причем, Игнат Федорович, я в геологические тематике, ноль. Саш, кобальт берет меня под локоток, пытаясь доверительно заглянуть в лицо. Получается плохо, мимика у кобальдов грубая, гримасничающая, не прибавляют доверительности и большие бесцветные глаза, изрядно выпученные, ну ты хотя бы в госпитале работаешь, кровь на анализ брать умеешь и вообще руками работать, что не умеешь, ерунда, тебя хотя бы обучить можно быстро, так плохо, время, рыкнул инженер приглушенно, все, кто хоть немного понимают в геологии, уже здесь, я вообще инженер-строитель, но имел дело с гидрогеологией, имел, а не специалист, знаешь, сколько сейчас работы, шурфы, шурфы мелочь, отмахнулся тот несуразно большой когтистой ладонью, на фоне всего остального, наличие подземных источников и полостей, вот проблема, нам сейчас, перейдя на горячечный шепот, расселять людей нужно, думаешь, почему в демократию не играем, остров, бочка пороховая, знаешь, сколько видов соседствовать в принципе не могут, десятки, Александр, и это именно на уровне физиологии, расселять, и каждому клану или виду территорию нужно нарезать так, что все необходимое для жизни было, начиная от дичи и возможности выращивания сельскохозяйственных культур, заканчивая полезными ископаемыми и выходом к реке, да так, чтоб враждующие виды друг с другом не пересекались никоим образом. А духи, они ж не только мелкие здесь, с кем договориться, кого обойти нужно, время, Саша. Образец номер 86/2, вслух проговаривает Чаганов, делая запись в лабораторном журнале, реакция на серную кислоту, капаю на минерал, и Володя скрупулезно записывает реакцию. Идеальный напарник, терпеливый, сдержанный, а что чувство юмора хромает, и что бывший программист предпочитает пребывать в виде гигантского богомола, так меня это не напрягает. Откуда хоть это? Интересуюсь у притащившего мешки с образцами каменного полоза. Понятия не имею, пожимает тот узкими, обманчиво слабыми плечами, шурфы пробиваю, но что, откуда? Специально сделали, чтоб не было попыток подсудить кому-то. Было такое, могло, признал Юра после короткого раздумья, показать одни участки перспективными и подсунуть неприятелю, другие наоборот. Не получается у нас что-то светлого будущего, практически повторил мои недавние мысли Володя, щелкнув задумчиво жвалами. Зинполна, Зинполна, забарабанила в дверь кабинета медсестра. Что там? Послышалась гневная сопрано, не дай бог опять с ерундой какой. Псы у завода опять сцепились с драконидами, затараторила влетевшая в кабинет фея-медсестра, зависнув над полом, только-только девочки по радио передали. Леночка Егупова из, понятно, прервала подчиненную женщина, вставая с кушетки и приводя себя в порядок после короткого дневного сна, поднимая всех свободных, с минуты на минуту пострадавших привезут. Фейка стремительно вылетала в окно, сокращая путь. Девочки, раздалось пронзительное контральто, готовим операционную, сейчас пострадавших повезут. Когда же это закончится? Зинаида Павловна в сердцах стукнула по столешнице маленьким кулачком, расколов толстую полированную доску железного дерева. Тьфу ты, еще одна напасть. Топтыгина работой обеспечила. Носилки с пострадавшими влетели несколько минут спустя на госпитальный двор, удерживаемые над землей воздухом или телекинезом. Под высоким навесом началась сортировка, на тех, кто может подождать и на тех, кто нуждается в неотложной помощи. Убитых нет, слава Иисусу, благочестиво поджала полные губы работающая в приемном покое паучиха-сектантка, и медики принялись за работу. Что в этот раз? Мрачно поинтересовался Валера, сжимая протазан. Доставивший пострадавших цверг только махнул рукой, да как всегда, соплеменники твои из молодняка, иерархию промеж собой выстраивают. Друг с другом старшие махаться запретили, так они к драконидам цепляться начали. Пахнут не так, ходят, и вообще рептилоиды. Отставной прапор скривился, но промолчал. Молодняк из псов и волков самый проблемный, хулиганистый и жестокий. Остальные тоже не лапочки, те же ноги, те еще интриганы, но надо отдать им должное, держать себя в руках умеют. А дракониды, в обществе почему-то пошло убеждение, что это едва ли не низшая каста. Дескать, ленивые, трусливые и не заслуживающие большего, чем высокой должности ассенизатора. Вникать в различия мышления мало кому охота, а по старым, земным еще меркам, дракониды производят странноватое впечатление. Внешне апатичные, готовые довольствоваться малым и охотно берущиеся за самую непрестижную работу. Разглядеть под этой маской достаточно высокий интеллект, не зацикленный на материальном, способны немногие. Псы же, как ни печально признавать, больше всех упростились. Инстинкты выше интеллекта. Расселяться надо нахрен, сплюнул ОМОНовец, оставить на острове только госпиталь, школу и... Расселяться надо нахрен, осторожно стукнула кулачком Сида, собравшая в госпитале всех старейшин, надоело штопать раненых. Дождемся ведь, сперва убитых, а потом и кровавой вендетты. Что ты предлагаешь? Поинтересовался представляющий Сокольских Валерий Павлович. Главное, куда? К ебени матери. Резко отреагировала Зинаида Павловна, экспедиция продолжается, но мы, все здесь присутствующие, признали ее крайне успешной. Есть территории с ресурсами и многими вкусностями. Предварительная разведка проведена, составлены даже геологические карты и построены форты. Отселить нахрен самых агрессивных мудозвонов. Поддержал ее Жорик, сперва их, а потом и вовсе, всех расселить. Всех, ехидно уточнил Тынгу, шевельнув крыльями. Что же это за глупость, молодой человек? Остров у нас как-никак обжитый, и что же, бросать все? Килпи только усмехнулся реплике Сокольского, ничуть не смутившись. Да, всех, повторил он, подождите, оставить госпиталь, школу, не какие-то, еще что-то в том же духе. Завод, может быть, то есть все, что работает на благо всей общины, прямо работает, опосредованно, лишь бы работало. Выделить земли на острове под клановые представительства, подхватил Петр Иванович, в центре чтоб по единому архитектурному стандарту, а по краям острова, как хотят выеживаться. Для мелких кланов тоже кварталы выделить, строго под представительство, с коллективной ответственностью членов малых общин за действия соплеменников. Не умеет вести себя клановая молодежь, так и ни хрен на остров пускать. Мне нравится, поддержала Зинаида Павловна, владение на материке у кланов, семей и одиночек, и как хотят там, а на острове пусть цивилизованно. Евросоюз, хохотнул Юрич, в целом я поддерживаю. Обсудим с ребятами на заводе, но думаю, большинство будет за. Переселяться на материк, конечно, геморно, но разборки эти, честное слово, надоели. Ладно, пока еще кулаками молодежь машет, а ну как маги схлестнутся, а, не, хорошая идея. Референдум, спросила Даша, выполняющая роль секретаря на собрании. Даешь референдум. Поддержал Сиду Жорик, вынесем на обсуждение, ну и пусть пар в свисток народ сливает, вместо драк, а там и расселимся потихонечку. Но мне лично, чур, один из маленьких островков по правому берегу, я забил. Часть вторая, некоторые животные равнее других, глава десятая. Свесив ноги с каменного причала, бросаю камешки рикошетом по бликующей воде. Строители под предводительством Юрия Ивановича устанавливают каменные блоки где-то там, в глубине. Редкий случай, когда можно поболтать босыми ногами в теплой мутноватой воде, не вглядываясь в глубину. На пару верст окрест распуганы не только водные хищники, но и рыбья мелочь. Шум от строительства, выплески силы, активное применение нефтехимии каких-то дивно вонючих смесей, предназначенных для отпугивания живности, сделали свое дело. Поберегись! Запоздалый крик, и солнце закрывает громадный каменный блок, плывущий в десятки метров над землей. Твою мать! Подхватив глиняную миску с медовыми сотами, перекатом ухожу из-под дрогнувшего камня, и не разгибаясь до конца, с причала. Никого пока не прибило, но именно пока. Паршивый контроль вкупе с желанием поиграть мускулами не сулит ничего хорошего. Да и шуточки, некоторые измененные считают смешным, когда народ пугается пикирующей с неба каменюки, остановленной в последний момент, если шутит не над ними. Лыбится, дебил, запоминаю шутника, мысленно обещая ему неприятности. Экспедиция по факту завершилась, хотя Кочергин подчеркивает, что она вступила в следующую фазу. Разведкой местности мы больше не занимаемся, переключившись на сопровождение партии переселенцев. Ну а конкретно я заменяю станцию скорой помощи. Паромная переправа примитивна, но исправно выплескивает на берег все новые и новые партии переселенцев. 2-3 проводника, столько же силовиков, способных поднять над головой многотонную глыбу или перерубить водяным хлыстом ствол не самого тонкого древа, да 2-3 строителя, способных возвести форт за считанные часы, пока переселяются взрослые и приравненные к таковым подростки. Строительство форта из камня или железного дерева с помощью прикомандированных строителей и крепости вокруг него уже своими силами, зачистка территории от опасной живности. Остальное потом, когда-нибудь, может быть. Планы у народа грандиозны, но что-то гложет меня подозрение, что в большинстве своем планами они так и останутся. Слишком хорошо приспособлены мы к жизни в дикой природе, чтобы рвать жилы, строя светлое будущее. Придавило. Возник перед глазами мелкий, недавно прирученный дух, способный принимать обличие попугая. Летим. Подхватив рюкзак с медицинскими принадлежностями, срываюсь с места, изображая из себя скорую помощь. Дебилы, блять, срывается у меня при виде придавленного глыбой строителя, доигрались. Давишний шутник имеет бледный вид, да и не мудрено. Покойся с миром, закрываю глаза убитому. Что? Дошутившийся дебил срывается на писк. Почему? Это всего лишь шутка. Заканчиваю за него и кивает. Свидетельствую, делает шаг один из переселенцев кошаков. Видел, мрачно выдыхает Сомик, глядя на вляпавшегося приятеля. Процедура отработана, к сожалению, не первый и даже не десятый случай. Свежеиспеченное могущество рвет крышу капитально. Несчастные случаи, вызовы на так называемые дуэли, избиения и унижения не редкость. Прощать такие вещи нельзя, воздушник неминуемо отправляется на выселки. Хутора, форпосты по границам исследованных владений садового товарищества «Металлург» – этакая помесь каторжников и пограничников, живущих группами по двое-трое. Предполагается, что выселки постепенно будут отодвигаться дальше и дальше, вместе с обитателями. Каких-то сроков отсидки или каторжных работ нет, прощение можно заслужить усердной работой по разведке и благоустройству территории. Воздушник бледнеет, шевеля беззвучно синеватыми губами. Взгляд на убитого, и глаза наполняются ужасом содеянного. Голова запрокидывается назад, рот раскрывается так, как никогда не смогло бы открыть живое существо. Вены вздуваются нездешней синевой, разбухая с немыслимой скоростью. В стороны. Ору истошно, прыгая задом и ставя пусть слабенькие, но щиты меж собой и... Шквалистый порыв ветра отбросил меня на десяток метров в сторону, прокатив по земле. Слился со стихией, поднявшись, болезненно морщится посеченный осколками камня Сомик, часто моргая выпуклыми, почти бесцветными глазами. Ушел в небо, добавляет кошак задумчиво, глядя на смерчик, кружащийся там, где только что стоял недотепистый убийца. Душа не выдержала тяжести убийства. В небо выдыхаю, ссутулив плечи. Добавить хочется много, но сплошь матерного. Момент не тот, душа не выдержала, самоубийство как есть. Третий случай в истории нашего товарищества, сильное душевное потрясение и, бам, два раза водяные духи стали бездумной частью реки, теперь вот воздушник. То ли силу до донышка выплескивают, уходя на перерождение, то ли, да хрен его знает, откровенно говоря, до острых опытов наши менгели не доросли, а для теории не хватает статистических данных. Гуау, пророкотала земля, и по реке сверху покатилась гигантская волна, загудела сирена, и началась спешная эвакуация. Водяные выскакивали на берег или напротив, зарывались в самое дно, если работали на достаточно большой глубине. Мешкаюсь, и меня подхватывает сила, опуская на территорию прибрежного форта, как с гигантских салазок. Землетрясение. В ухо орет кошак-переселенец, нервно дергающий раздвоенным хвостом. Нападение. Тут же опровергает его громогласный голос Юрия Ивановича, слабосилкам сидеть в убежищах, в драку не лезть. Земля начала трястись, в такт ей подпрыгивают гигантские валуны, из которых сложили стену форта. Индийские технологии, орет кошак, заметив мою обеспокоенность, землетрясение им не страшно. Киваю благодарно и нахожу в себе силу встать и начать обходить набившихся в форт переселенцев и прочих слабосилков. Нормально, от меня отмахиваются, пострадавших нет, пока, док. В убежище влетает Сомик с распоротой брюшиной, зацепила меня, стазис, кровоостанавливающая, игла, наскоро штопаю водяного, экономя силу. Ох, чувствую, понадобился она сегодня. «Дикие духи», — озвучила сутки спустя результаты предварительного расследования Зинполна. «Да, да». Сида, стоящая на невысоком помосте, сколоченном как раз для таких собраний, подняла руку, успокаивая загомонившую толпу, собравшуюся перед школой. «Боже, как мало нас осталось!» Накатывает тоска, больше 5000 человек перенеслось, а сейчас и 3,5 не наберется. Помните, что мы ожидали чего-то подобного. Если уж среди нас есть ноги, сиды, большие оборотни, то весьма вероятно, что-то подобное есть и в этом мире. Ну вот, поздравляю, встретились с представителями параллельной эволюции. «Ебать», — хрипло озвучил дядя Коля в наступившей тишине, выплюнув под ноги неизменную самокрутку. «Это что теперь, нам войну объявили?» «Войну», — Зинполна усмехнулась кривовато, громко сказано. «Скорее дележка освободившихся территорий крупными хищниками. Перестарались мы с защитой стройки, и в итоге дикие духи восприняли наши земли как пустующие. Ну и подали заявку. Мы, выходит, домашние», — комментирую едко. Стоящий рядом Жорик фыркает и повторяет понравившуюся шутку. «Хочу сказать, что сила у этих полуживотных предостаточно, в разы больше, чем у Александра Николаевича или Владислава Рудольфовича, но справились мы без потерь, без потерь. Все живы, а это главное, калечных у нас не бывает. Тьфу-тьфу-тьфу. Сейчас минутка рекламы», — комментирую речь. «Наши старейшины достаточно сильны и умелы, чтобы отразить любую угрозу. Бы сказал, достаточно умны по сравнению с дикими духами», — не понижая голос, едко заявил Жора. «ТС», — затыкаю его, прикрывая рот ладонью. «Ты прав. Даже когда лев, язвит приятель, укусив меня за палец, тьфу, ты руки моешь вообще. Но сейчас заткнись, людей нужно успокоить», и речь Зинполны вполне в тему. «В тему. Фырканье, годика через 2 поговорим насчет темы. Жор, да ты кругом прав, без подъебок. Беседуем без лишних ушей», взяв в госпитальной столовой еду на вынос и устроив себе пикник, отец рассказывал, что знавал в молодости одного охотника Манси, который счет убитым медведем потерял. Винтовка, рогатина, даже нож. Мелкий, старый уже был, а медведя ножом брал. Знания, умения, с этими дикими, наверное, так же. Звери, пусть и умные, силой еще интереснее можно финтить. Никакой нож не сравнится, умничает приятель, почесывая подошву босой ноги. Ну вот, просто поумерил бы ты пыл немного, с критикой старейшин. Поумерил, Килпи смерил меня взглядом. Ты знаешь, что переправу Юрий Иванович себе в кормлении запросил? Это как при царе Горохе. Вот достроим пристань, и будет он основным акционером, так сказать. Птичка на хвосте принесла, проверил, есть попадание. Ну, справедливости ради, он там добрую половину работы сделал. Да ну, то есть камни укладывал. Блять, точно, камни эти еще подтащить нужно, да вырезать, а главный вроде как он, и главное... Как-то ловко все, исподволь, я ж как норму это воспринял, подводили. Это что, баронство делить начали? Заметил, Жорик ухмыльнулся снисходительно и вцепился белыми зубами в жареную ящерку на деревянном шампуре. Не прошло и года. Добро пожаловать в феодализм. То есть отскатывание к отношениям типа вассал-сеньор удерживает пока госпиталь, школа и завод. Весело, откидываюсь в прострации на склон невысокого, но крутого холма, поросшего медвяно пахнущим вьюнком. Угу, Жорик отхлебывает сладчинный чай, жмурясь от удовольствия. Зинаида Павловна и Петр Иванович, единственные по сути из старейшин, сохранившие почти в полной мере человеческий менталитет. Не сказал бы, ежусь, вспоминая иные откровения шефа. Ну пусть притворяются, не стал спорить Жора, не похуй ли, сила им по башке не ударила, хотят сохранить более-менее привычное общество, без социальной пирамиды. Тухло как-то звучит эта социальная пирамида, делюсь настроением, ты-то ладно, рыцарь, можно сказать, в переводе на личный уровень силы, баннерный даже, а я, ремесленник, ценный ремесленник, поднял указательный палец Жора, это как себя поставить, не соглашаюсь с ним, как тебя, поставит, тоже кочергин, при всей благости, нагнуть может любого, чисто за счет голой мощи, вспоминаю Зинполну и добавляю задумчиво. Почти, врачиха та еще шкатулка с секретом. Одни эти ее вероятности многого стоят. Союз нужен, рубит воздух ребром ладони собеседник. За госпиталь покрепче держаться, да за школу. Завод не забудь. Ну, равных по силе хоть кому-то из старейшин на заводе нет, но рулят там цверги. Техномагию начали юзать потихонечку, а главное, им сила старейшин по мозгам не лупит. Тоже заметил, давно уже, дядя Саша может ерунду говорить, но все слушают, рот раскрыв. Откровение, цверги информацию нормально воспринимают, критично, у кого сравнимый уровень силы, и, чешу вспотевшую голову, медикусы и все, кого так или иначе к магам жизни причислить, дриады и прочие, жизнюки, хохотнул Жора, пусть жизнюки, киваю, вот их через госпитали повязать с заводом и школой, медсестры всякие, фельдшеры запаса, да похуй, как назвать, понял, похуй так похуй, в общем, горизонтальные связи налаживаем, чтоб не было одиночек, иначе схарчат феодалы новоявленные, чтоб каждый в 5-6 коллективах своим был, минимум. Задачка. Жора подтягивает под себя босые ноги, бездумно уставившись в небо, хотя нет, можно в принципе. Медподготовка, раз, обязать всех школьных работников и заводских пройти, техника безопасности и прочее. Побегают, попрыгают, конечности друг другу побинтуют, искусственное дыхание поделают, сблизится. Заводчане и госпитальные, курсы при школе, усиленные. Помимо биологии что-нибудь, ну, карты рисовать учить. Еще что-нибудь, медиков и учителей на завод, ГМ, обязать освоить военно-учетные специальности, дескать, если враг нападет, если темная сила нагрянет, военно-спортивные секции, да побольше, и не только от Соколова оружия, регби, вообще побольше командных игр, чем больше горизонтальных связей у каждого, тем сложнее нагнуть общество в целом, ну как, типа да, согласился Жора, невеста согласна, осталось уговорить жениха, это да. Планы у нас грандиозные, вот только как их осуществить, я ни разу не интриган, а Жора хоть и продуман еще тот, но слишком его интриги, неявные, но и не скрывает парень, что умеет манипулировать людьми, при прямом общении действует, но стоит очухаться, все, отошел, как раз таки потому, что знаешь о манипуляциях, нужны союзники, только вот кто, рыцарь баннерит, или просто баннерит, в феодальную эпоху рыцарь, имеющий право вести в бой группу людей под собственным знаменем с изображением его собственных геральдических символов.